разорвется мое сердце от тоски!» Шитье приданого расстроило Лину. Махнув рукой и надвинув на глаза платок, она ушла к себе и больше не появлялась. Поздно вечером Марина сама пошла к ней в кухню. До полуночи сидели они вдвоем, вспоминая то далекое счастливое время, когда в первый раз пришла на элеватор Лина в длинном деревенском сарафане с толстой русой косой. «Как жить буду? Оторвется листочек от родимой ветки. Покидаю я тебя, моя милушка бесталанная! Покидаю и дитятка мое выхоженное!» — плакала Лина и, плача, просила за Динку. «Хуж не ругайте вы ее тута, ведь и утешить-то без меня некому. Все, бывало, на клине своей бежит. Не найти мне теперь вовек спокоя!» «Не плачь, Линочка, мы всегда будем видеться, ведь в одном городе живем. А вернется Саша, устроится где-нибудь на место и возьмет к себе Малайку. Будем опять все вместе жить», — успокаивала Марина. А на террасе с самого утра стучала швейная машинка. Катя шила приданое. Расстроенная и молчаливая Лина ходила по комнатам, собирала детское белье, снимала чехлы, занавески, стирала, штопала, скребла и мыла. «Вот, гляди, Катя, где продукта будет. Да не завози кастрюль-то, не ставь на шибкий огонь. Кто из вас обедать-то готовить будет?» — убитым голосом говорила она. Марина часто шепталась с Олегом и, задерживаясь в городе, привозила разные свертки. Детям казалось, что наступает какой-то большой праздник, и они с интересом наблюдали эту предпраздничную возню. Приезжал Малайка, торопился сборами, рассказывал, что он уже выкрестился в русского Ивана и что венчаться они теперь с Линой будут в русской церкви. Лина слушала, кивала головой, а один раз тихо спросила: «А ты думаешь ли, Малай Иваныч, каково мне с семьей расставаться?» Малайка растерялся, заморгал ресницами. «Зачем расставаться? Ходить будем, ездить будем!» И, увидев грустные глаза Лины, жалобно запросил: «Лина, золотой мой хороший, что скажешь, все сделаю, на руках таскать буду. Скажешь, ныряй, Малайка, в Волгу, сейчас ныряем. Скажешь, вылезай, вылезаем. Чего тебе нырять от меня, Малай Иваныч? Я девица скромная, к мужу буду уважительная. Чего не надо, того не стребую», — с прежней лукавой улыбкой ответила Лина. Глава 39. Тяжкое одиночество. После страшного рассказа Васи Динке стало боязно гулять одной, и до приезда Леньки из города она сидела дома. Слоняясь без дела по саду или забившись в свою комнату, девочка погружалась вдруг в мрачное раздумье. «Все стало другое», — думала она. «Все, все. И мама стала какая-то другая, и Катя, и Алина, и Мышка, и Никич, и Лина. Даже листья на деревьях стали другие, словно кто-то подкрасил их по краям желтыми и красными ободочками. Но в саду это может быть от близкой осени. А что же случилось с людьми?» Динка чувствовала приливы глубокой тоски в сердце и шла искать Мышку. Давно уже они не оставались вдвоем, не смеялись вместе, не шептались в уголках, не говорили друг другу сердитых или нежных слов. Что же так изменилось в их жизни? Динка вдруг вспоминает пристань и прощание с Марьяшкой. Бедная Марьяшка! Как жалела ее, как плакала тогда Динка. Слезы вырывались из ее груди вместе с сердцем. А потом Марьяшка выздоровела, и мать увезла ее в деревню. А те слезы остались навсегда. Потому и жизнь так изменилась, и не смеются они теперь с Мышкой. Как смеяться, если люди не жалеют друг друга? Увезла Нюра Марьяшку, даже попрощаться не дала. Конечно, кто они ей? чужие –